Сами себя неандертальцы называли «ниш-оро», что в переводе означало «первые люди». Понятное дело, что никакие они не первые, даже не вторые и не третьи. Но спорить с ними никто не собирался. Как хотят, так пусть себя и называют. Ростом ниш-оро не вышли. Средний самец не выше 160 сантиметров. Крайне редко, в порядке исключения, 170. Головы больше, чем у представителей нашего вида. Телосложение массивное. Мощные надбровные дуги. Широкий нос, крохотный подбородок, скелет тяжелый, шея короткая. Впрочем, так же, как и руки и ноги. Средняя продолжительность жизни – 36 лет. Это при условии, что дикарь обеспечен пищей и не болел. Вследствие плотного телосложения и укороченной берцовой кости, сокращающий шаг, энергетические затраты на передвижение у неандертальцев гораздо выше, чем у современного человека. Рождаемость, как я уже упоминал, невысокая. Как ни крути, Homo sapiens круче ниш-оро. Он быстрее, сильнее, сообразительней и обладает более высокой приспособляемостью. И если бы не знания, которые дикари получили от древнего существа, мы бы давно их истребили. Кстати, они нас ненавидели. Словенцев, адрисов, ромеев и прочие народы с земли – само собой. Слишком много крови было пролито, а память у ниш-оро, которые из поколения в поколение передавали потомкам сказания о жестоких завоевателях, хорошая. Но ненависть к ведьмакам и прочим одаренным представителям нашего вида особенная. Во-первых, по той причине, что у них никогда не рождались такие люди, как Велимир, Кабарга и я. Это зависть. А во-вторых, в древности ведьмаки убивали дикарей и были предводителями крупных отрядов. Так что не будь у нас общего врага, ждала бы нас мучительная смерть. Но пока он есть и челкаины продолжали расширять подконтрольную территорию, нам волноваться не стоило. Хотя расслабляться тоже нельзя, это само собой. Вглубь своей территории ниш-оро нас не пускали. Они нам не доверяли, и в сопровождении небольшого отряда дикарей мы двигались вдоль ромейской границы на соединение с адрисами, которые были готовы эвакуировать мою группу самолетом. Шли быстро и уставали сильно. Однако, несмотря на постоянное желание спать, на каждом привале я включал радиостанцию и пару часов прослушивал эфир. Хотелось быть в курсе того, что происходит в большом мире, и расклад следующий. Прорыв адрисов и славянского корпуса к Тиферским горам напугал ромеев. Настолько, что они кинули против нас все резервы и сняли с западного фронта 5 дивизий. А славянцы чего-то подобного ожидали и воспользовались моментом. Пока адрисы и первый экспедиционный корпус пробивались к цели и сметали с пути ромейские полки, бригады и дивизии, Словенский генштаб разработал и подготовил операцию «Смерч». В тот самый день, когда челкаины начали покорять мир Вейрат, два мотострелковых корпуса царской армии, прорвав линию обороны противника, обошли Белоград и заблокировали в городе более 45 тысяч ромеев, после чего стали сжимать колечко и вскоре освободили столицу восточных провинций. Взяли в плен 30 тысяч вражеских солдат и офицеров, захватили огромные по местным меркам трофеи и продолжали наступление на запад. Успех! А про судьбу многострадального и героического первого экспедиционного корпуса вспоминали редко. Он потерпел поражение и разбит, но пользу принес огромную, отвлек на себя врага. Поэтому генерал-лейтенант Урмантов и князь Бравлин были награждены орденами Белого Пламени. Причем награждение происходило в столице и проводилось лично царем. Следовательно, командиры первого экспедиционного корпуса смогли вырваться из окружения и были доставлены на родину. Это хорошо, хотя бы по той причине, что мне с ними легко договориться. Все-таки не первый день знакомы. Что же касательно адрисов, то вместе с остатками элитного славянского корпуса они смогли удержать линию фронта и до сих пор цеплялись за Кадиополь. Этот город в центре северных пустошей стал их крепостью на вражеской территории. Он притягивал к себе ромеев и челкаинов, которые были все ближе, и именно там собирались осколки рассеянных по тундре войск. Потери у адрисов, конечно, огромные, но ромеям тоже досталось. Мало того, что они воевали на три фронта, так еще два появились. Заполярный против дикарей, которые благодаря нашему вмешательству осознали, что их обманули, и внутренний против челкаинов. Насекомые хоть и разумные, но людей на своих и чужих не делили, поэтому пожирали всех и ромеев, и славянцев, и адрисов. А что хуже всего, так это предательство императора Аврелиана Арбелия. Находясь под контролем высших челкаинов, он отдал приказ не сопротивляться. Но как не стрелять в разумное насекомое, если оно собирается тебя сожрать? Волей-неволей ромейский вояка, который не успел удрать, вынужден биться против монстра и защищать мирных людей, которые надеялись, что армия их не оставит. Так появился внутренний фронт, который сражался сам по себе, не обращая внимания на приказы из столицы. В общем, несмотря на появление челкаинов, люди продолжали воевать. В основном, конечно, это касалось крупных государств, а более мелкие поставляли им ресурсы и наемников. А поскольку уничтожить основного противника одним ударом нам не удалось, возникал резонный вопрос: что дальше? Мы обсуждали это с Велимиром и четко сходились в одном. Бросать Вейрат и его жителей на произвол судьбы нельзя. Раз уж влезли в разборку с разумными насекомыми, придется биться. Но как? Планов много, а конкретики нет, и выбрать один из вариантов не получалось. Поэтому наши разговоры и споры заканчивались одинаково. Выберемся из тундры, тогда и определимся. Наконец мы вышли в точку эвакуации, и за нами прилетел транспортный самолет. Ниш-Оро, с которыми и дальше будем поддерживать связь через Адрису, оставили нас и ушли. А моя группа благополучно эвакуировалась. Правда, в небе транспортник едва не сбил ромейский истребитель, но появились славянские соколы, и он отстал. На аэродроме нас уже ждали, и мы не задерживались. Покинули один самолет и перебрались в другой. Снова взлет, и следующая остановка уже в Словении. Опять пересадка, и буквально через 12 часов, грязные и голодные, все мы оказались в замке Златар, где нас поджидал князь Бравлин. С руководителем подразделения 84 общались долго. Его интересовало наше мнение, а нас его. Тем более в процессе разговора мы узнали, что славянцы смогли перетащить на свою сторону Семикайское ханство и Огненную республику. Лидеры этих государств получили информацию о челкаинах и призадумались, после чего получили подтверждение о вторжении разумных насекомых и поняли, что вчерашних союзников надо мочить. Глядишь, еще удастся отобрать у ромеев пару провинций. Все равно им конец, раз уж портал на территории Неринской империи. А еще Бравлин сообщил, что на военном заводе 61/2 производятся новые виды химического оружия и ведется разработка бактериологического. Профессор Линкович старается, и Словения полным ходом готовится к столкновению с челкаинами. Аналитики считают, что произойдет это через месяц или полтора, если нам повезет. Так что немного времени в запасе есть. Расходились поздно ночью. Я вошел в свою комнату, помылся и побрился, а потом перекусил. Только подумал о том, что нужно выспаться, и вспомнил о встрече с Альбиной Свечиной, работавшей на демонов земной авантюристкой. «Интересно», — промелькнула мысль, — А как демоны отнеслись к информации, которую я им отправил? Передала Свечина флешку или нет? И где она сейчас? Может, позвонить Симе или Бурова вызвать? Нет, пожалуй, лучше выспаться. А этим вопросом займусь завтра. Однако не вышло. Словно уловив мои мысли, появился Буры, который с порога выпалил. «Вчера к Симе Свечина приходила. Требовала срочную встречу с тобой. И где она сейчас?» «На съемной квартире. Ждет». «Это все?» «Еще Сима сказала, что она странная». «В смысле?» «Безумная. И на себя прежнюю не похожа». «Ладно, разберемся».